Гуру. Чередование волн подъема сознания неизбежно. За гребнем волны следует ее впадина. Волны надо учиться умело встречать, зная это чередование. На подъеме уметь надо бросить как можно больше пространственных зерен. При спаде стремиться упорно удержать очередное завоевание. Чередование ритма явлений – основа проявленного мира. Оба полюса идущих явлений можно использовать сознательно и целесообразно.